Старая большевичка Вера Швейцер, правдиво описав жизнь, быт ссыльных, едва ли была вольна также писать о Сталине в разгар кровавых чисток. Она пишет, например, что тезисы Ленина подтвердили его, Сталина, установку по вопросу о войне. Что, мол, уже в то время Сталин в беседах с товарищами утверждал, что Каменеву нельзя доверять, он способен предать революцию. Что Сталин переводил в ссылке книгу «Роза Люксембург» на русский язык. Что все время товарищ Сталин напряженно работал, жил одними думами, одними стремлениями с Владимиром Ильичем и так далее. Апологетический характер подобных свидетельств очевиден. Но в те годы о Сталине и не могли появиться объективные работы. В этом не приходится сомневаться. Копаясь в архивах, анализируя воспоминания, свидетельства находившихся в Турханской ссылке, а в конце концов там подобралась солидная компания Голощекин, Каменев, Свердлов, Спандарян, Сталин, Петровский, приходишь к выводу, что 4 года накануне революции были самыми бездеятельными в жизни Сталина. Показалось бы просто невероятным и диким предположение, что человек, со свалявшейся шевелюрой на голове, долгие годы лежавший на убогом топчине и думавший о чем-то своем подвой полярной пурги, через несколько лет возглавит могущественную партию огромного государства. Кто знает, что пробегало у него перед глазами в калейдоскопе воспоминаний. Таммерфорс, Батумская тюрьма, Вологда, квартира Аллилуева, касательная встреча с Троцким. Рассматривая Сталина анфасцы в профиль накануне революции через призму современного знания, нельзя не упомянуть об устойчивой репутации экспроприатора, долго державшейся за ним. В начале века среди некоторых радикалов в рабочем движении были распространены взгляды о допустимости экспроприации для интересов революционного движения. В письменных свидетельствах Дана, Мартова, Суварина, ряда других современников Сталина утверждается, что кавказский боевик Джугашвили причастен к некоторым экспроприациям, если не непосредственно, то как один из организаторов. В частности, Мартов утверждал, что знаменитая по дерзости нападение 1907 года в Тифлисе на казачий конвой, сопровождавший экипаж с деньгами, не обошлось без Сталина. Было экспроприировано около 300 тысяч рублей. По этому поводу Мартов писал в своей московской газете: «Кавказские большевики примазывались к разного рода удалым предприятиям экспроприаторского рода, хорошо известно хотя бы тому же Сталину, который в свое время был исключен из партийной организации за прикосновенность к экспроприации». Известно, что Сталин настойчиво пытался привлечь Мартова к революционной ответственности за клевету. Выступая, однако, по поводу заявления Мартова, Сталин делал акцент на том, что он никогда не исключался из партийной организации, обходя вопрос о его непосредственном участии в акциях экспроприаторов. Косвенное подтверждение своего участия в экспроприациях Сталин дал и в беседе с Людвигом. Тот, в частности, спросил его: «В вашей биографии имеются моменты, так сказать, разбойных выступлений. Интересовались ли вы личностью Степана Разина? Каково ваше отношение к нему, как к идейному разбойнику?» «Мы, большевики, всегда интересовались такими историческими личностями, как Болотников, Разин, Пугачев и другие». Рассуждая и дальше об этих крестьянских вождях, Сталин ни словом не обмолвился о собственных разбойных выступлениях, сознательно уйдя от какого-либо ответа на этот вопрос. Годы участия в революционной деятельности, хотя и на региональном уровне,